Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Гран Шримад Бхагаватам, песнь 6, глава 5. Дакша проклинает Наруду Муни. Текст 26. На берегах озера Нараяна Сарас младшие сыновья Дакши, как и старшие, вели жизнь подвижников. Они окунались в священные воды, смывая скверну мирских желаний. Они также произносили мантры, начинающиеся с омкары, и совершали суровую аскезу. На берегах озера Нараяна Сарас младшие сыновья Дакши, как и старшие, вели жизнь подвижников. Они окунались в священные воды, смывая скверну мирских желаний. Они также произносили мантры, начинающиеся с омкары, и совершали суровую аскезу. Комментарий и во божественной милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Все ведические мантры называются Брахма, потому что начинаются со слога Аум, Брахмакшары или Омкары. Например, Ом Нама Бхагавате Васудевая. В Бхагавадгите 7.8 Господь Кришна говорит: «Пранава сарва ведишу». Во всех ведических мантрах я воплощен в пранаве, омкаре. Поэтому произносить ведические мантры, начинающиеся со слога омкары, это не все равно, что произносить имя Кришны. Разницы нет. И омкара, и имя Господа Кришны по сути одно и то же. Однако Шри Чайтанья Махапрабху говорил, что в нынешнюю эпоху можно повторять мантру «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари». Так как «Харир Нама Эва Кевалам». Хотя между повторением мантры «Хари Кришна» и повторением ведических мантр, начинающихся с омкары, нет разницы, Шри Чайтанья Махапрабху, основатель движения сознание Кришны в этот век, призывал всех повторять Махамантру. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. На берегах озера Нараяна Сарас младшие сыновья Дакши, как и старшие, вели жизнь подвижников. Они окунались в священные воды, смывая скверну мирских желаний. Они также произносили мантры, начинающиеся с омкары, и совершали суровую аскезу. Омагьян Тимирандасья Гьянанджана Шалакая Чакшурунмритам Йена. Итак, ведическая система подразделяется на 4 варны и 4 ашрама. Варна – это то, что человек сформировал в своей материальной деятельности за весь срок пребывания в материальном мире. И варна называется двумя терминами – гуна-карма. Гуна – значит качества, которые сформированы в процессе нашей деятельности в материальном мире. Поэтому мы называем их материальными качествами. Материальные качества. И также существует карма. Карма – это деятельность, которая на сегодняшний день отточилась в нашем уме, в нашем теле, в наших способностях. Как мы говорим, кто-то талантлив, у кого-то поэтический талант, у кого-то там, допустим, какой-то механический талант и так далее. Итак, гуна карма – качество и наши способности. Способности. Все это вместе, соединяясь, называется гуна кармой или варной. Итак, Шрила Прабхупада объясняет в одном из комментариев, что варну определить достаточно легко. Это то, при помощи чего человек может зарабатывать себе на жизнь, чтобы не зависеть от родных и близких. Это называется варна. если человек способен зарабатывать себе на жизнь какой-то определенной деятельностью в соответствии с его качествами и способностями, чтобы быть независимым от своих родных и близких. Вот такова варна человека. Итак, браманы живут за счет обучения и обучаясь. Живут за счет добровольных пожертвований. Это брамана. И он должен быть удовлетворенным тем, что у него есть в результате осуществления его деятельности, то есть просветительской деятельности. Это брамана человек. Он никогда не ропщит, вот, а мало или вот, не хватает. Он понимает, что таково его положение. Он удовлетворен чем? Что у него есть возможность обучаться и обучать. Это признаки брахманической гунакармы. Признаки кшатрийской гунакармы, то есть военачальники, воины, руководители, лидеры общества. Это личности, которые осуществляют руководство, управление обществом. И люди, видя, что эти личности являются лидерами, они вдохновляют, они могут зажечь, могут организовать все правильно, они соглашаются платить им налоги. Налоги. То есть люди обсуждают этот момент и выплачивают налоги. Для чего? Чтобы лидер мог ничем остальным не заниматься, кроме как управлять обществом. Почему это делается? Потому что лидер, который занят какими-то другими занятиями, он не сможет управлять обществом, поскольку его ум будет рассеиваться. Управление обществом также является очень высоко концентрированной деятельностью. Итак, кшатрии живут за счет налога. Вайши. Кто такие вайши? Это бизнесмены, торговцы, фермеры. Эти личности должны жить за счет оборота. За счет оборота. Деловой оборот. Это вайши. И также они удовлетворены, и больше они, кроме этого, делать ничего, что не способны даже. Они не способны обучаться и обучать чему? Духовному знанию. Они могут обучать и обучаться только финансовой деятельности. Финансовой деятельности, торговой деятельности. Это ближе к ним, у них это лучше получается. Вы можете увидеть, что у вас лучше получается. Способны ли вы руководить? Способны ли вы обучаться и обучать? Чему? Духовному знанию. Способны ли вы заинтересовать людей духовным знанием? Как Нарада это делает? Способны ли вы отречься от всего ради духовной деятельности и существовать за счет результатов этой духовной деятельности, а не за счет бизнеса, еще чего-нибудь? Наемного труда. Итак, следующая категория называется кшудра. Кшудра с санскрита переводится «низший». Низшее со слова, то есть низшая гуна карма, как гуны материальной природы. Высшая называется сатва гуна, промежуточная раджа гуна, и низшая называется тама гуна. Вот почему называется шудра. Шудра значит низшее, проявление низшей природы, низших гун. Это наемный труд служения другим. Наемный труд и служение другим. Итак, если вы в чьем-то бизнесе, вы кто? Не в своем, а в чьем-то. Значит, вы шудры. Если вы не удовлетворены тем, что вы обучаетесь и обучаете, духовные науки, способны человеку объяснять смысл жизни, атату, брама, джигиаса, если вы не джиги. Рабочая сила, своих кшатриев хватало, они могли на свою сторону, если не получалось, уничтожить кшатриев. Это очень опасно, оставлять кшатрия живым. Браманов еще более опаснее оставить живыми. Почему? Потому что они вдохновляют и могут вырастить кшатрия, взрастить, найти его. Даже в самой непригодной семье, увидев качество, брамана способен различать качество, поскольку очень сильный что? Разум. Разум, еще обогащенный знанием, поэтому брамана видит знанием. Он может сразу по привычкам, по повадкам определить человек кшатрия, вайши, шудра или брамана. Сразу можно определить это. Таковы квалификации. Итак, здесь говорится, что эти, как они там, как их звали? Как? Савалашвы, дети Дакши. Они проходили этот момент очищения. Поэтому мы говорим, что есть варны и есть ашрамы. Ашрам, первый ашрам называется брахмачари ашрам. Для чего он необходим? Для того, чтобы очиститься. Очистить что? Гунакарму. Очистить гунакарму от влияния низшего проявления. Какое низшее проявление? Это невежество, безбожие. Как я, имея такие качества, имея такие способности, могу быть занятым в служении кому? Богу. Для этого нужен ашрам. И так многие думают, что ашрам нужен только для того, чтобы сохранять половую потенцию. Нет. Основное предназначение ашрама – это как я, будучи шудрой, вайшей, кшатрием или браманом, могу использовать эту гунакарму для того, чтобы что? Очиститься до чистой преданности Богу в своей, вот именно в этой деятельности. Поэтому мы знаем эту историю, как сапожник колотил сапоги и полностью восстановил свои отношения с Нараяной. А брамана, который не способен был свою природу занять в служении Богу, а что, использовал божественное знание для содержания собственной семьи и себя, он не смог осознать. Вот от чего должен очиститься брамана, вот от чего должен очиститься шудра, вайша и кшатрия. Как занимать все свои способности не ради чувственных наслаждений и каких-то материальных желаний, а как использовать свою природу в служении Богу. Это и называется система дайва-варнашрама. Варны и ашрамы предназначены для того, чтобы занять человека. И когда мы говорим ашрам, брахмачари ашрам, это означает, как человека очистить, чтобы он смог занять свою природу в служении Богу. Как очистить природу человека? Следующий, грихасха-ашрам. Как человек может занять свою природу какую? Что он не способен находиться без семьи. Но как можно через семейную жизнь также очистить свою природу? Следующее. Ванапрасха. Отход от семейной деятельности, от семейной жизни. Как там действовать? И в итоге саньяс. Отреченный образ жизни. Итак, четыре эти ашрама существуют. Итак, браманы должны принимать саньяс. Кшатрии должны принимать ванапрасху. Кшатрии должны принимать ванапрасху. Кшатрии не принимают саньяс. В ведической культуре кшатрии не принимают саньяс. Но в век Кали, говорится, это саньяса не совсем такого уровня. Говорится, в век Кали запрещено принимать саньясу. Какую саньясу? Кто знает? Вот почему у нас столько много саньяси? В Бхагаватам, говорится, запрещено принимать саньясу в век Кали. Никто даже ни разу не задумывался об этом. Удивительно. По 5 лет инициированные преданные, вообще никаких вопросов не возникает. Читают книжки, никаких. По 10 лет. Ужасно. Вот почему никто не прогрессирует. Потому что никто не пытается задавать вопросы, никто не пытается разобраться, что здесь написано. Все автоматически делают. Это очень важный момент. Почему нельзя принимать саньяс и почему саньяс принимают? И какой саньяс? Нельзя принимать ведический саньяс, то есть саньяс имперсональный. Нельзя принимать саньясу имперсональную. Можно принимать только саньясу персональную, вайшнавскую. В прошлой эпохе можно было принимать саньясу какую? Имперсональную. В эту эпоху нельзя принимать саньясу имперсональную. Так это очень сложная тема, и она достаточно простая, но сложно ее понять. Так же, как очень сложно понять, для чего нужно оставаться брахмачарием. Очень сложно понять, почему какое-то определенное время человек должен совершать тапасию. И здесь говорится, перед тем, как вступить в семейную жизнь, Дакша рекомендовал своим сыновьям пройти суровый процесс очищения. Для чего? Чтобы семейная жизнь не стала чем? Заброшенным колодцем. Чтобы семейная жизнь не стала ловушкой и капканом их духовной деятельности. Поэтому, когда люди пытаются обзавестись семьей, не очистив сердце, то семейная жизнь не приносит им радости и не приносит им никакого прогресса. Семейная жизнь принесет им только разочарование и страдания. Вот почему рекомендуют всем женщинам, всем мужчинам, шастры рекомендуют пройти определенный вид обучения, который называется самскара. Всегда ашрам связан с самскарами. Самскара это означает очистительные процессы. Для того, чтобы человек смог правильно воспринять следующий этап. Как он должен воспринять брахмачари семейную жизнь? Что семейная жизнь не предназначена для наслаждений. Семейная жизнь также, это не поблажка, это очень ответственный этап моей жизни, где я смогу продемонстрировать, насколько я способен контролировать свои чувства, насколько я способен правильно соприкасаться с объектами чувственных наслаждений. Кто является объектами чувственных наслаждений? Жена, женщина. То есть, как я смогу с ней в половые отношения построить, все процессы ментальные, там, платонические, эротические. Как я правильно смогу построить взаимоотношения со своими детьми, то есть, продуктами своей сексуальной жизни, с утварью и всем остальным. Как содержать дом, как содержать, одеваться, и как питаться. Смогу ли я это действовать, таким образом действовать, чтобы продвигаться, очищаться, дальше очищаться? Таким образом, грехастха ашрам считается более возвышенным ашрамом, чем брахмачари ашрам, поскольку в брахмачари ашрам человек учится контролировать чувства, а в грехастха ашраме он это обучение применяет на практике. Поэтому по грехастхе можно понять, каким он был брахмачарием. Каким был брахмачарием. Именно по грехастхе можно видеть, насколько серьезно человек действовал в брахмачари ашраме. Эта тема брахмачарства очень серьезно раскрыта во всех религиозных системах. Она называется системой упасака. Упасака или садхака. Это означает в переводе послушник. Послушник. Брахмачари более зависимая личность, чем грехастха от чужих наставлений, от наставлений авторитетов. Брахмачари больше зависит финансово, экономически, во всех отношениях. И чем больше он зависим, тем более квалифицированнее он может стать. Но он должен понимать эти аспекты. Должен понимать, чем в большей зависимости. Потому что я сам не способен правильно соприкасаться с объектами. Поэтому брахмачарям нельзя общаться с женщинами. Нельзя иметь личных денег. Нельзя никуда ходить без разрешения. Нельзя ничего одевать, бриться, подстригаться, что-то отпускать. Без разрешения они полностью находятся под строгим неусыпным контролем и под строгим руководством. И они встают в это положение как? Добровольно. Добровольно, понимая, что я не способен соприкасаться с объектами этими правильно. Как только у меня появляются деньги, у меня сразу появляются греховные желания. Как только я начинаю общаться с женщинами по служению, у меня сразу к ним претензии сексуальные начинаются. Как только я одеваюсь так, я начинаю гордиться своей одеждой или выображать перед кем-то. Как только я куда-то иду, я всегда иду не в ту сторону, влево. Поэтому мне нельзя ни в коем случае, если я хочу продвинуться, я должен поставить себя добровольно в полную зависимость от реализованных личностей. Полная зависимость. Итак, человек находится в этом сознательном положении. Когда он читает книги, общается с какой-то личностью, он приходит к этому выводу, что очень важно пройти обучение в брахмачари ашраме. Отбросив все свои планы, все откинуть. Единственный план есть у человека какой? Атато брама джигеса. Я должен понять истину. Я должен понять истину. Это цель и смысл человеческой жизни. В чем истина? Кришна говорит, нет истины выше, чем я. Бог является истиной. До того времени, пока я не пойму, как я могу продвигаться к Богу, научиться, как это правильно, сконтролировать свои чувства. Я не способен выйти в мир. Я не способен обзаводиться семьей, потому что я буду плохим отцом, плохим мужем. Я не способен иметь богатство, потому что я стану жадным, алчным, скупцом стану. Я не способен иметь власть, потому что я начну эксплуатировать людей, которые будут моими подчиненными. Я не смогу дать им никакого знания, потому что я буду только их эксплуатировать. И так далее. Вот для чего необходим брахмачари ашрам. И здесь говорится, что Дакша был очень квалифицирован. Он понимал, что его сыновья не будут счастливы в семейной жизни, если не пройдут что? Очистительную систему. То есть, не пройдут брахмачари ашрам. Поэтому в брахмачарии должны были слушаться, повиноваться. И отец им сказал, вы должны пойти туда, как ваши старшие братья. Вы также должны стать брахмачарием и пройти все очистительные процессы, суровые аскезы, воспевать мантры, совершать омовение, говорится, в ледяных водах совершать омовение, поскольку все священные реки, как правило, они все холодные, все до одного, все до одной. Ганга холодная, потому что они все в основном какие? Горные. Они спадают с Гималаев, температура воды всегда холодная, даже в жаркую погоду она всегда холодная. И особенно святые места всегда холодные места. Всегда холодные места. Вы, может быть, видели Ганга Сафари, да, вот, Бхактивапава Махарадж смотрит. Все, называется у истоков Ганга. И туда выходят. И там самое священное место, которое посещали пандавы, Господь Рамачандра, Хануман, Парашурама, Вьясадева все. Где они? В горах, где очень холодно. Очень холодно. Еще холод необычный, поскольку атмосфера в горах какая? Разреженный воздух. Поэтому холод ощущается куда сильнее. Поэтому люди не могут понять, почему альпинисты напрочь ноги отмораживают, руки. Хотя там говорится, что температура была, ну там, минус 10. Как же они смогли насмерть замерзнуть минус 10? Но никто не берет во внимание, что вайша, настоящий вайша. Так же, как кшатрия настоящий, это источник духа, религиозных принципов, смелости, храбрости. Брамана чему будет восхищаться в браманах? Преданности Богу. Когда есть преданность, есть всегда отречение. Он будет этим восхищаться. Отреченности, основанные на преданности. Это брамана значит. Потому что он это видит в людях. И шудра чем будет восхищаться? Настоящий шудра. Способностью служить другим. Что он слуга. Слуга. Не потому, что он здорово крутит гайки, а потому, что он всегда готов услужить. Он будет это оценивать. Служение. Что он в умонастроении служения находится. То есть, умонастроение служения называется анукулья сева на санскрите. Анукулья означает служение с желанием удовлетворить того, кому вы служите. Это очень важный аспект. Вот почему сапожник, он осознал Нараяну и Нараяна его освободил, а браман нет. Потому что сапожник совершал своим сапожным делом анукулья севу. А брамана даже через жертвоприношение и через санскрит думал только об удовлетворении своих потребностей. Своих потребностей. Поэтому очень важно развить эту анукулья севу, способность служить кому-то. Поэтому говорится индриям хришикеша сева. Сева означает служение, хришикеша – повелитель чувств, а индриям – свои собственные чувства. Нужно свои собственные чувства занять в служении повелителю чувств. Повелителю чувств. Это является преданностью. И поэтому дакша – он хотел занять этих своих сыновей, очистить их, несомненно, до религиозности, но не до преданности. Но когда есть религиозность, тогда очень легко дать человеку что? Преданность. Когда есть религиозность, легко дать. Поэтому здесь также внутри нашего общества люди сначала совершают какое-то действие, которое называется очистительным действием. Преданное служение на стадии очищения. Неважно, какой мотив у человека, пришел он сюда за деньгами, жениться пришел, влюбляться. Важно, чтобы его привлечь на основе его желания. Пришел денег, мы тут про деньги можно тут говорить, да, здесь мы будем заколачивать, вообще тут польется рекой. Самое главное втянуть его в процесс, Прабхупада говорит об этом, что брамана – это тот, кто не беспокоит. Что значит не беспокоит? Он не будет орать, а ты кого-то тут любишь, наверное, или ты зачем сюда приходишь? Нет, он будет даже этому способствовать. Давай вместе любить. Почему? Потому что человек должен вовлечься в этот процесс, в этот вид деятельности. Вот почему нам ни в чем не отказывают. Можно видеть это. Нам начинают отказывать только через 10 лет. Поэтому шастра говорится, гуру начинает ругать ученика, отказывать ему в чем-то говорить. Нет, вот так будет и не... через 10 лет служения. Непрерывного. Если вы просто 10 лет так шарахались тут, нет, вас никто и так еще 110 лет не будет ругать. Но если вы 10 лет вот так же, как они, эти савалашвы, действовали 10 лет, через 10 лет вас начнут ругать. Туда-сюда, никаких жен, никакой семьи не будет. Да, вперед. Тогда вам начинают, вас заставлять начинают. Будешь гуру, понял? Не, я не могу. Будешь? Не, я не могу. Страшно, потому что там страшно. Наверху чем выше, тем страшнее все. Потому что такая ответственность наваливается. И человек начинает очень серьезно относиться к обетам. Он говорит, нет, я не приму эти обеты, потому что я не буду их соблюдать. Но когда вы внизу, да, все принимаю. Ой, как здорово быть гуру, как здорово быть инициированным, браманом. Давай, один шнур, два шнура, три шнура, один шнур. Но чем человек более продвинут, тем более он... ответственнее становится. Сейчас люди не хотят принимать ответственности по одной причине. По какой? Наслаждаться. Время тогда. То есть, собственные эгоистические планы времени нету совершить. Поэтому они не хотят. Но там наверху совершенно другое. Почему они отказываются? Почему Шрила Прабхупада не хотел принимать саньяс? Все читали? Никак. Его уговаривали со всех сторон. Он говорит, нет, зачем? Мне брахмана достаточно. Почему он не хотел принимать саньяс? Кто знает? Почему он считал, что брахмана ему достаточно? Просто быть брахманом. Он принял ванапрасху и не хотел принять саньяс. И братья в Боге начали его уговаривать. Он нет, раз отказался, два отказался, три отказался, четыре отказался. Почему? Нет. Да, Прабхупада не считал себя способным. И он считал, что нужно по-настоящему очиститься. Потому что в ванапрасхе есть ступени, и в саньясе есть ступени. В грехасха ашраме есть ступени, и в брахмачари ашраме есть ступени. Как, допустим, саньяса. Он бахудака, бахучака, правриджикачари, потом только он парамахамса. Четыре стадии прохождения в саньясе. Сначала человек не должен принимать никаких учеников в течение 7 лет. Что он должен делать? Он должен изучать Упанишады именно, всю суть философии, Пураны, и должен жить только на пожертвования, но не учеников, а выходить и собирать подаяние. Бахирвасы, вот такой фартук, видели, да? У саньяси-то вот тут висит такая простыня. Это вот для того, чтобы вот так сделать. Да, они выходят, подайте. Им туда кидают хлеб, там банан откушенный, там что-то еще. Из зубов. И он должен смиренно просить всех, ходить в бахирвасы и просить пожертвования. 7 лет. Это бахудака. Бахучака, что должен делать? Жить при храме. Жить при храме. И пользоваться чем? Только что в храме есть. Вот в храме кормят, никакой отдельной комнаты у него нету, специально саньяси ашрам, там такие диваны, люстры хрустальные. Нет, он живет так же, как брахмачари, с брахмачарями в одной комнате, саньяс, ест то, что они едят, ходит в тот же самый туалет, пользуется теми же самыми вещами, точно так же. Вы представляете, как все вдохновляются, с нами саньяса, и он так же себя ведет, так же живет с нами. Это саньяс. После этого, когда он прошел 4 года там, 7-4, после этих 4 лет, он становится правриджикачари. Что это означает? Он начинает принимать, дикшагуру становится, он начинает принимать учеников по всему миру. И в итоге, когда он это в конце жизни, перед самой смертью, он оставляет все ученикам и отходит от дел проповеднических. Это называется парамахамса, высшая стадия саньясы. И Прабхупада считал, что в ванапрасхе также есть 4 ступени, что он еще не достиг такого состояния сознания и сердца, чтобы начать бахудаку. Бахудаку. То есть жить. И Прабхупада, когда прошло время, он почувствовал, что он готов, он стал кем? Бахудакой. Шрила Прабхупада уехал во Вриндаван, и 7 лет он не принимал учеников, 7 лет он изучал Пураны, Упанишады, изучал Бхагаватам, получил титул Бхактивиданты и так далее, переводил эти книги, и что он делал? Он ходил во Вриндаване, в Дели, везде, с этими журналами, он ходил на Санкиртану и просил пожертвования. Ни одного ученика у него не было, он даже не собирался. Где он жил? Я жил в этой маленькой комнатке каждый день, приходил туда, даже ночевал. Маленькая комнатка в храме Радхи Дамодары. Маленькая комнатка. Тут 2 и туда, наверное, 3. 3 на 2. Такая комнатка. Был ты в этой комнатке? И окошечко. Одно окошечко, там было видно Самадхи Рупа Госвами, а в другое окошечко алтарное. Алтарное храма Радхи Дамодары. Такое вот из соломы подстилка и ящичек. Все. Больше ничего. Что в ящичке? Личные принадлежности. Кувшин для питья, омовения. И в этом же кувшине что? Пищу готовят. Четки там лежали. И данда. Шрила Прабхупада там в углу стоял. Больше ничего. Никаких личных вещей. Все, все личные вещи. Никакого тхоти за меня. Все это постирал, то одел. Одно тхоти. 2 купин. Плавок. Все. И деревянные башмаки. Туда палец так просовывают, такая штучка, знаете, как вот сланец бывает, так с пальцем, с большим. Безобразная обувь. Как урод в ней ходишь. Что она деревянная, вы представляете? И вот И Шрила Прабхупада 7 лет прожил. Это Бахудака была. Потом Бахучакой стал. Он стал встречаться с разными личностями, там, в храмах жить стал, в других храмах. А где он? Собирал пожертвования также. Жил с преданными в разных других местах. Саньяси, старик. Потом он стал Праврачачари. Куда? Он отправился на Джаладути в Америку. Шрила Прабхупада так сделал. И современная ситуация другого порядка. Человек в 25 или в 30 лет принимает саньяс и сразу становится кем? Праврачачари. Принимает учеников по всему миру. Странно. Потом мы удивляемся, что человек упал там или что-то еще. Хотя это миссия также. Желание живого существа. И оно осуществляется. Вот почему говорится, нужно иметь не просто желание. Поэтому Кришна говорит, шиланам бхакти уттамам. Шиланам слово подчеркивает, авторитетно пройти этот путь. Авторитетно, не сентиментально, а авторитетно. Не просто желать Кришну, а авторитетно понять, что такое желание Кришны. Какое правильное желание. Поэтому Кришна говорит, многие поклоняются мне, но делают это неправильным образом. Поэтому результат такой деятельности иной. Вы можете принять саньяс, но результатом будет не отправление назад к Богу, а рождение в богатой аристократической семье или в семье брахманов. Вы заново родитесь здесь, на земле. Не на какой-то другой высшей планете. Вы опять родитесь здесь, поскольку эта деятельность называется деятельностью в гуне страсти. Поэтому Кришна говорит, те, кто в гуне страсти умирают, они будут рождаться на планетах земного типа. Те, кто умирают в гуне благости, то есть умонастроение полубогов у них будет. То есть они также рьяно поклоняются, но когда Кришна удовлетворен, они пытаются получить какую-то материальную награду за эту деятельность. Это настроение полубогов. Он родится где? На высших планетах. В раю. Но если человек в тамасе, то есть под видом миссии он козни какие-то чинит, вообще не следует ничему и все остальное, использует, эксплуатирует эту систему, то есть греховной деятельностью занят, ему суждено потерять человеческую жизнь и пойти либо на адские планеты, а или так, через адские планеты в животные формы. Кришна об этом говорит. Также Капила об этом объясняет, Капила Муни, что таков путь любого живого существа, даже вставшего на духовную стезю. Хари Кришна. На берегах озера Нараяна Сарас младшие сыновья Дакши, как и старшие, вели жизнь подвижников. Они окунались в священные воды, смывая скверну мирских желаний. Они также произносили мантры, начинающиеся с омкары, и совершали суровую аскезу. Пожалуйста, может быть, есть вопросы? Кто не понял что-то? Варна, это раз навсегда там, или она меняется? Она очищается. А в самой первой человеческой жизни, как она проверяется? Так же? Да, в виде способностей. Но ашрама нету. Есть гуна-карма, но нету ашрама. То есть только варна проявляется. Это означает качество человека. Ну, такие, какие есть. Такой жадный, склочный, тупой, завистливый, похотливый, ублюдок, короче говоря. Но со способностями крутить гайки, драться, стрелять там, или там, кстати, обмишуривать всех, объегоривать, или, так сказать, говорить по-английски и работать на компьютере. Ну, сволочь сволочью. А потом он уже разбивает и уже... Сволочь браман, сволочь кшатрия, сволочь вайши и сволочь шудра. Вот так. То есть... Гуна-карма, это означает эгоистически, он будет все это использовать лишь для своей жизни, для своего тела. Все способности, как качественные, так и какие-то способности к действию, будут направлены лишь на свои эгоистические цели. Ашрама нету. Поэтому мы говорим, пожалуйста, брахмачари ашрам, там, грихаска ашрам, ванапраска ашрам, санай. Ашрам нужно, а ашрам только исходит из духовной жизни. Гуна-карма у всех есть. Мы все видим, один бизнесмен, другой там... Воин такой, там, третий. А воин что, он ходит на других, напрягает всех, крышует там или что-то. Это воины, так сказать, они налоги им там платят, так сказать, откупаются, данью облагают. Другие там гегелизм распространяют или марксизм этот, фрейдизм или что-то еще. Или они становятся священниками, которые просто крестик носят и пельмешки едят, так сказать, и там говорят, о, пельменю перекрестили, так сказать, и бочку кагуры выпили. Каждый день еще. Все равно постепенно человек должен очищаться в этих ашрамах. Мы не говорим, что это плохо, что он с пельменью и с вином. Мы говорим о том, что ж такое, ты столько лет здесь, почему ты все время продолжаешь это? Хотя бы у тебя должно сократиться хоть полбочки, полпельмешки. А то ничего не сокращается, у тебя увеличится. Раньше, так сказать, бочку вина и одну пельмешку, теперь таз с пельменями и, так сказать, цистерну вина выпиваешь. Ты что такое? Раньше у тебя было две любовницы, теперь 22. Ничего, ты продвинулся. Наоборот должно быть. Было 22, стало 2. Был таз с пельменями. Тут, ну, раз в месяц где-то его там заносит, от пельмени, он стукается ртом. И когда зевает, ему кто-то пельмень туда забрасывает. Это прогресс. На самом деле сердце очищается. Прабхупада говорит, мы видим, что в наше общество приходят люди с большим, огромным, богатым сексуальным опытом. С богатейшим. Мы в основном приходим с богатым мирским опытом сюда. С каким? Как наслаждаться? Ухищренно. Приходят воры, богатейший опыт воровства, богатейший опыт лицемерия, богатейший опыт алкоголизма, наркомании, проститутства или там прелюбодействия, блудники и блудницы приходят. Все сюда приходят, потом все удивляются, ой, они там по карманам шарят, ой, они тут кого-то полюбили, там где-то в комнате что-то уже делают. Конечно, потому что сюда пришли такие люди, понимаете, да? Которые хотят очиститься. Поэтому какое-то время они тут и шарятся по карманам, ругаются, друг друга подставляют, ропчат на друг друга, клевещат. А, ну, тут все это. Ой, вообще здесь так весело. Вообще очень весело. Но мы должны наблюдать, уменьшается ли у них это. Потому что сразу это нельзя просто взять и отобрать у человека. А с чем он остается? Там вкуса нет, и этот отобрали. Он будет очень неудовлетворен, поверьте мне. Очень неудовлетворен. Он уйдет. Поэтому в Бхагавад-гите говорится, когда человек видит крушение своих планов, он думает, что я здесь делаю? Что я здесь делаю? Все отобрали. Свой план не дали, и мой отобрали. Поэтому терпеливо мы относимся к воровству здесь, к политике. Но терпение наше какое? Не безразмерная. Не безразмерная. Хата не резиновая. Прием окончен, местов нет. Только за баксы. Пожалуйста, в нашем случае, насколько важно варну? А зачем вам ее определять? Ну, в смысле, Арджуна определил свою варну на Курукшетре. Он говорит, я сражаться не буду. Правильно занять. Мы слушаться должны, я еще раз сказал. Упасака или садхака — это послушник. Мы слушаться должны. Нам говорят копать, мы копаем. Нам говорят, то мы это делаем. А он уже смотрит, как копает. Ну, копает как браман, явно. С мантрами, с песнями, так сказать, с голоданием. Понимаешь, да? Ну, а этот явно сражается все на молотками. И кусачками норовит сражаться. Куча оружия вокруг, он молотками и кусачками сражается, отвертками. Да. Кто пачками денег кидается? Видно это сразу. Или кшатрию, так сказать, сказали быть, так сказать, ему браман обучать, и он так очень странно обучает. Видно, но есть смешанные гуны. Смешанные, потому что в чистом виде их нету, это мы говорим о чистых. Но они смешаны. Кшатрия, браман или браман кшатрия есть. Видно, что в человеке две природы сочетаются, но одна какая-то будет преобладать. Вот которая преобладающая, такова и варна человека. Лавлюсь, да? Какая преобладает? А почему мы стремимся к одной, к другой? Мы завидуем? Нет, выгода, выгода для своих чувств, конечно, выгода. Вот почему мы хотим независимости, свободы, мы кричим, о, а что, почему мы должны подчиняться, что у нас своей башки, что ли, нету? И какой мы выбор делаем, в соответствии с чем? Как занять это Богу? Нет, мы думаем, как занять это шляпе? Все очень просто. Сэр. Я сэр. Да, вот Вишванатха Чакраварти Тхакур называет это баджана крия. Это все вот эти вот они проходят. Брахмачари это. Брахмачари, брахмачари, грихаска, брахмачари, ванапрасха, брахмачари, саньяси, брахмачари. 4. Внутри есть еще. Тот, кто сокращает, кто прекратил, но в уме об этом думает. Потом из ума это ушло, уже и не думает, и не делает. Потом во снах это не видит уже, и не, во снах не видит, и не думает, и не делает. Потом желание вообще ушло, и желания нет, во снах не вижу. Вот эти все стадии проходят. Потом, когда уже вообще не надо, ему говорят, давай женись. Не пам, он говорит, не пам, зачем тогда вы меня так воспитывали? А вот затем вы воспитывали, теперь давай производи потомство. Да вы что это? Он сплевывает. Если он не сплевывает, говорит, да конечно, ура! Он говорит, о, молодец, давай. Способный. Это стадии. Также в грехах с хашами существуют эти стадии. Когда жертвоприношение, когда люди от плотской любви переходят. Сначала они там женятся и все. Они о чем думают? О первой брачной ночи, там как вот они будут друг друга гладить, как целоваться будут. Потом следующая стадия. Если они очищаются, правильно действуют, они переходят на следующую стадию. Они думают, как вместе вести хозяйство, уже меньше там сексуальное. Все как то, как все. Потом раз, а какова цель-то нашей жизни? Они начинают вокруг этого. То есть они вместе, но их цели и задачи начинают, поскольку они очищаются, цели и задачи становятся другими. Другая цель семейной жизни становится. Значит, они очищаются. Также в греха с кашем, потом в анапрасха и саньяси также. Человек должен постоянно следить, как вот он ведет эту жизнь, будучи семейным человеком, как он очищается ли он, уходит ли его привязанности и так далее. Может ли он отречься от своих детей, отречься там от жены, от сексуальной жизни с женой? Это на первой стадии может быть и такое происходит. Потом меньше, меньше, меньше. Значит, он правильно действует в этом ашраме. И то, что чем он больше в этом ашраме, тем больше у него там привяз. Дритараштра, в чем была проблема Дритараштра? С женой-то он не-не уже. Все, Гандхари уже. Да он к детям так привязался, что видел, что они скоты, и даже не мог их выкинуть. А? Слеп был. Не только, говорится, он был слеп зрением, но он слеп духовно был. Все, надеялся. Ой, а вдруг, а пук? Нет, вдруг бывает только пук, говорят в народе. Это не я. Он так привязался, что не мог даже отказаться от них. Видел, куда они прут. Но Махарадж Анга приводится в пример Дритараштре. Махарадж Анга – это отец Вены. Вена – самый большой засланец был. Засланный. И как он? Он его воспитывал. И так, и сяк. Он был чистым преданным Махараджанга. Но он подумал, ну раз я, так сказать, женился, у меня есть сын, я должен все сделать для того, чтобы дать сыну хорошее воспитание. И он сделал все от себя возможное. И так, и сяк. Он видел, он негодяйничает. С возрастом он стал проявлять все более негодяйские качества, более негодяйские качества, более негодяйские качества. И Анга ничего, он подумал, я, может, плохой, может... Обратился к браманам, к тем, к тем. Браманы там давали разные способы, и он не смог его исправить. Что тогда он сделал? Отрекся от него. Преданный. Никакой привязанности у него не было. Он был привязан к цели этой деятельности. Если цель не получилась, он сказал, все, вот это дело уж его. Что он там хочет, пусть сам делает. И он отказался от своего отцовства. Значит, человек правильно совершал деятельность в грехах с кашами, что у него сократилось все эти проблемы с вожделением, с какими-то целями, задачами непонятными. Все домашнее думает, все про квартиру, будет у меня квартира или не будет. Нет, он думал, смогу ли я отречься от всего этого. Раз мое сердце жжет, значит, я еще не чист. Но я не хочу сделать это искусственно, говорил Махарадж Анга. Поэтому что он делал? Он просто слушал, воспевал, он больше сил отдавал не на то, чтобы в чем-то себя удерживать, а больше сил отдавал туда, чтобы это делать что-то. Поэтому все 12 махаджан говорят, как человек может избавиться от вожделения? Если он займет все эти желания в служении Кришне, что означает? Вместо того, чтобы желать, как квартирку сделать, он будет думать, как построить храм. Вместо того, чтобы думать, как слушать там какое-то радио, он будет слушать Шримад Бхагаватам. То есть все в другом направлении направляется. Ферштейн. Сэр. Что? Гнев? А вот надо тебе фильм посмотреть. «Управление гневом». Тут меня подкинули вчера, я смотрел. Смеялся. Можно контролировать. Гнев? Ну, конечно, можно контролировать. Гнев-то от чего возникает? Ну, гнев можно контролировать. Гневаться надо знать, на кого и как. Когда при вас критикуют какого-то достойного человека только за то, что у него в результате кармы остались какие-то неправильные привычки, может быть, что-то. Но вы знаете, что эта личность достойна, она посвящает свою жизнь служению, вы видите это, то это надо гневаться на такого человека. Если вы не гневаетесь, вы оскорбление также совершаете. Вы должны разгневаться. Что он, в Бхагаватам говорится? Надо его убить. Если вы не можете убить, отрезать ему язык. Если ножа нету, вы должны словами ему сказать, я тебе язык отрежу. Но ножа нету, поэтому давай его, скорее язык свой спрячь себе. Если, да, и последнее говорится, если ничего вы не можете сделать, ни то, ни другое, вы должны просто встать и уйти, и не общаться с этой личностью. Выказывать ему почтение. Ой, дрянь ты. Но не общаться. Не общаться, значит, не слушать его всю эту билиберду. Ну, выказывать почтение ему как душе, там у него параматма, кишки, там все, печень, трески, там, кстати, бычье сердце. Дальше-то. Кишечный селитер. Камень в почках вы выказываете. Камень чинтамани у вас в почках. Змей Васуки у вас в кишках. Бык Дхарма в вашем сердце. Треска в печени. Короче, забодай тебя комар, залегай тебя лягушка. Все можно понять, если изучать и стремиться. На самом деле вас интересует истина, а не что-то вас... А если вас еще не интересует, значит, вам надо очень строго следовать всем правилам и предписаниям. Потому что стадии, они переходят от одного плавно в другой процесс переходят. Плавно. Как тот Брама, он жил в лесу, не ходил ни в какой храм. Но о чем он думал? Он все время думал, он пуджу совершал в уме. Он все время вспоминал божества, какие были в храме, когда он жил. Он садился и сидел. Все думали, он спит. Он так к дереву прислонялся. И пуджа начиналась, киртан в его уме начинался, как вот он стоит в этом храме, в алтарной, как алтарь открывает пуджари, как звенит. Иногда он сам становился пуджарием в своем уме. Постоянно думал, это называется манману бхава манбхакто. И он черпал это, он забыл о еде, о сне, о сексе, об обороне в этом состоянии. Полностью он был счастлив. Единственное, что, чтобы никто ему не помешал. Поэтому он стремился в уединенное место. Это называется самадхи, медитация, которая достигла этого самадхи. И он в этом черпал счастье. Сасмарана называется. Да. Но это очень трудно достичь. Это трудно достижимо для неискренних людей, для обманщиков. А Прабхупада всегда говорил, трудно разбудить того, кто притворяется, что спит. Можешь разбудить того, кто притворяется, что спит? Как ты думаешь? Можно? Как? Бьешь он. Ты его водой окатил он. Думаю, ты сволочь, я сплю. Я все равно сплю. Как ты его разбудишь? Тыкай там его поджаривай, он спит. Потому что он давным-давно проснулся. Поэтому говорится, сложно разбудить того, кто притворяется, что спит. Как же ты можешь разбудить того, кто притворяется, что спит? Если человек спит, то его что там разбудить? Как в ухо ему крикнул Джив Джаго. И все. И он пробудится. Я не думаю, что надо с карабина стрелять или с пушки. Легко. Кришна что делал? Он писал в ухо и все. Да. Кришна показывал методы пробуждения. Или песок сыпал в глаза. Раз, откройте. Кришна был большой озорник. Или он кричал, когда браманы сидели, имперсоналисты, они так сидели. Кришна потихоньку подходил. Крикнул в ухо. Вся медитация сразу. И Кришна убегал. Вы представляете, вы сидите там и себя изображаете. Когда же на вас девушки внимание обратят, что вы йог? И кто-то потихоньку подходит и в ухо вам как крикнет. И все, каупины, бежите менять. Такова реальность. Господь Нитянанда, он наткнулся на одного буддиста, который сидел так, как Степан. Степан у нас тоже Будда. Он так сидит, вот так. Прямая спина у него, как лук изогнутый. Сидел потом. Говорит, Степан-то он так вот сидит. Но это не йога. Потому что глаза должны быть зафиксированы на кончике носа. Потом вы должны язык прислонить к верхнему небу. Вы должны вытянуть позвоночник как только можно. Вот такой это не лотос. Одна нога должна быть здесь, другая здесь. Сейчас вот колено болит, я показал. Вы должны прямо сесть. На голодный желудок полностью. Прямо сесть. Так сложить руки. Вот эти штуки, крылышки называют, они должны вот здесь вот перекрывать два канала. Вы должны найти эти каналы еще, перекрыть их, сесть прямо, зафиксировать, ну, язык туда, кругло. И вы должны сказать «Ом». И туда. И вы должны начать спускать. Вот он крутится, это омкара. Должны спустить к Муладхара чакре. И там находится кундалини шакти. Брук, упала в кундали. И начинаете разворачивать его. Слева направо, по всем чакрам. Это змей называется. Змея начинаете выпускать. И вот он проходит по всей чакровой системе. Поднимается к горлу, к хан. Это очень сложно. Очень сложно. И вот там один буддист так сидел. Ам. Ам. Жрать, наверное, хотел. И там. И Господь Нитянанда подошел и говорит, на кого медитируем? Они, когда медитируют, ничего не слышат, как будто бы. Он сказал, на кого медитируем? Он сказал, последний раз спрашиваю, на кого медитируешь? Он все сидит. Господь Нитянанда развернулся. Как мумаваши сделал в челюсть? Говорится, ногой пнул ему. И сломал ему челюсть. Тот сразу, естественно, соскочил, там, телефифи, подтопливай, что это такое. И Господь Нитянанда пошел. Говорится, так он благословил этого буддиста. И буддист потом предался Господу Чайтанье. Видишь, какие они? Ужас. Так что будьте осторожны, когда так сидите. Они ж ничего не знают. Вот так руки сделают. Им спроси, что это? Они говорят, на картинке видели. Они даже, ну, тут какие-то энергии. А какие энергии? Что это? Как пальцы-то вот правильно? Так или так? Ничего не знают. Мудрые. Ну и что, что они называются мудрые? И дальше что? А это называется анус. И что? Ты знаешь, как им управлять? Ну, поэтому они говорят, мудрые, там какие-то слова, термины. Ну и что? Потоки воздуха, здесь 10 потоков. Хоть один найди. Найди, ты у себя поток, два потока находишь, через нос, через рот, и ну еще. Все. А где 7 остальных? Ну даже не об этих 3 говорится. А? Поэтому что толку там, что человек говорит, я знаю, это Муладхара чакра, это там такая, это вот это Ягья чакра, это. Ну и что толку-то? Он не знает, как они крутятся, он не ощущает их движения, ничего. Он говорит, ой, у меня крутилась справа, потом раз, проснулся, она влево крутится. И грудь растет, ну что такое? Блин, я столько наслушался за эти лет вот этого чушни всякой, от астрологов, от этих вот сапта-чакров, от всех этих так медитаторов, или которые так медитируют. Ой, вообще ужас. Столько здесь всяких буддистов, суфиев. Ой, такой цирк. Ни одного не видел квалифицированного. Вот есть у нас на ударе Дхамма, который чуть-чуть что-то соображает, больше никто. Ни в христианстве, ни в буддизме, ни в мусульманстве никто. Все это профаны, которые где-то что-то книжек начитали, что-то там дома медитировали на диване перед телевизором. И они тут приходят, что-то, ой, да мы там, ой, это камень, прислони его к лбу, там, сюда, сюда. Кирпичи нам сюда, кирпич сюда. Все это цирк, большой цирк, потому что из них никто не прошел нигде никакого обучения, ничего. Какой-то природный талант видеть там тонкое тело. Просто не понимаешь, что этим, чтобы достичь совершенства, вот сатья-йога. Ты это понял, молодец. Родись сатья-йогу. Давай, Толян, сатья-йогу даешь. Даешь сатья-югу в кали. Вот сейчас началась сатья-юга. 10 тысяч лет сатья-юга. Золотое вкрапление, век кали. Поэтому не надо очищать свое сердце рывками, не надо ничего имитировать. Надо просто слушаться. Вам скажут, ну, спи столько. Нет, я буду спать 6 часов. Нет, в 2 ночи буду вставать. Но долго ли ты протянешь без вкуса к святому имени в 2 часа ночи вставать? Привидением так станет. Уже потом психика уже настолько сломается, что вообще не спишь. Уже лежишь такой. Я мараш тебя душит, тебе будут всякие видения. Шиза начнется. Там кедры начнут звенеть, там приходить разные тетки начнут. Я отличный. Уже ужас будет. Иди в Белуху или там куда там, какая-то там. Парабель, в Парабель иди. Такой звук будет. Иди. Это все будет крутиться. Жизнь хорошая штука. Как ни крути. Это вообще будет цирк, кино и немцы. Шесть пригоршней просады. Да, они, которые рано встают из-за того, что всем показать, что они такие продвинутые, они потом везде, на лекциях спят, везде спят. С ними даже когда разговариваешь, они спят сразу. Вот у нас есть один святой в Лондоне, он всегда спит, на всех лекциях, когда с ним разговариваешь, но он святой, все думают, что он святой. Лая, сонливость – это признаки невежества. Так, садитесь, вам начинают что-то такое очень интересное рассказывать, очень важно, он так садится. Сначала так нужно. Знаете, как старики перед телевизором. Ну попробуйте выключить. Так они. Они так слушают, попробуйте замолчите. Он все слушает. Туда исходит энергия. Как ветерок, крутится тепло. Так. Это Пушкин же еще написал. Что ты дремлешь под жужжание веретена? Да? Где же там хрюшка? Сердце будет радостней. Все, нет вопросов? Все понятно? Я евангелистом ходила, и вы знаете, они все стремятся, ну, как рай достигнуть. И даже вот, которые неверующие, они вот перед смертью обязательно, ну, раскайся там, чтобы в рай тебе попасть. Mm-hmm. А, то есть, если человек, ой, она такая, с такой легкостью, ну, мама у меня раскаялась, она хоть в рай попадет. То есть, вот это вот, да. Нет, это извращение. А Джамила тоже был греховной личностью, он раскаялся в момент смерти. Раскаялся, это означает... переосмыслил все, сожалеет, они не в рай попадают, они опять рождаются на земле. По крайней мере, в ад можно не попасть. Да, то есть они что, в ад не покаяние, попадают, да, это в ад, но они не попадают в рай, они рождаются опять на земле. Это раньше был, пакос означает перерождение, древнегреческое слово пакос, оттуда покаяние. Пакос означает переродиться, изменить свои представления. Иногда в момент смерти человек, в момент какой-то рутины он, или какое-то испытание, он может изменить свое мнение. О чем-то. Люди иногда на смертном одре на самом деле меняют свою жизненную парадигму. Это часто происходит. Но священник поэтому призван как бы их настроить на божественное. Поэтому приходит священник перед смертью, там убивают или что-то, больные какие-то. Пытается их настроить на возвышенный лад. Но не все это способны сделать. Если они в этой жизни никогда ничего не слышали, не знали, все против были, они не могут этого сделать. Поэтому никакие грехи им не отпускаются. Mm. Есть такое понятие в ведах, отпущение грехов. Да, да, да. Это на самом деле так. Но если человек не служил Богу в жизни никогда, не понимает этих вещей, как он может покаяться? Это неспособность покаяния. Потом священник должен быть очень квалифицированным, как человека ввести в это состояние психологическое покаяние. Люди же думают, что им просто что? Не повезло. как вор, который